Жители Южной Кореи активно ведут борьбу, решительно требуя от правительства прекратить раскрытие трупа крестьянина Пэк Нам-ги, извиниться перед народом и наказать виновника. 26 сентября семья погибшего крестьянина Пэк Нам-ги, комитет по делам убийства, верующие из семьи пострадавших от крушения пассажирского лайнера «Сеул», провели пресс-конференцию. Они обязались вести борьбу за наказание виновника убийства, а собрание адвокатов за демократическое общество опубликовало комментарий, а южнокорейская интернет-газета «Голос народа» выставила передовицу. 28 сентября на месте похоронного обряда у больницы при Сеульском университете семья погибшего крестьянина Пэк Нам-ги, представители штаб-квартиры борьбы за погибшего Пэк Нам-ги и парламентарии от оппозиционных партий имели пресс-конференцию. А 29 сентября у Дома культуры Сежон в Сеуле представители религиозных организаций и различных кругов населения провели митинг. Между тем, 29 сентября Национальная ассоциация корейцев США выступила с комментарием, в котором осудила свору Пак Ын-хе.